Единственные дни. На протяжении многих зим я помню дни солнцеворота, и каждый был неповторим, и повторялся вновь без счета. И целая их череда составилась мало-помалу тех дней единственных, когда нам кажется, что время стало. Я помню их наперечет, зима подходит к середине, дороги мокнут, с крыш течет, и солнце греется на льдине. И любящие, как во сне, друг к другу тянутся поспешней, и на деревьях в вышине потеют от тепла скворешни. И полусонным стрелкам лень ворочится на циферблате, и дольше века длится день, и не кончается объятье. 1959 год.